Глава 4. Гном-эльфу не товарищ. Гном-эльфу партнер. Выходные наступили внезапно. Оторвала лист от календаря Тереза, не зазвучал будильник, я заснула только под утро. Эльфийские руны отпечатались у меня на лбу. Ничего нового, ничего занимательного, ничего такого, о чем бы следовало переживать. У Терезы был выходной, и вплоть до самого завтрака некому было испортить мне настроение, указав на оплошность. Но если замечания горничной носили характер предупреждений, матушка в плохом настроении никогда не была тактична. «Дорогая, что это?» – брезгливо указав прямо на меня, поинтересовалась леди Катарина. «Ну, подумаешь, вышла к завтраку в чем была, а не в вечернем туалете при драгоценностях». «Это твоя дочь», – буркнула я в ответ. Обошла матушку по широкой дуге и села рядом с приехавшей погостить бабушкой. В отличие от невестки, леди Мариза не уделяла такого внимания внешнему виду. Чужие ошибки не доводили ее до исступления, а успехи – до срывания воротников. Бабушка появлялась на балах лишь по необходимости, и ровно столько раз, чтобы ее не сочли далекой от высшего света. Дома же она предпочитала быть бабушкой, а не леди, а потому мне молча протянули мокрое теплое полотенце, коим было принято вытирать руки перед едой, и указали на лоб и правую щеку. «Плодотворная ночь?» – поинтересовалась бабушка, отрезая себе кусочек омлета. «И утро», – гордо подтвердила я, наблюдая, как медленно, но неотвратимо пачкается полотенце в моих руках. «Хорошо еще, что не первый раз так засыпаю. И ночью водостойкие чернила не использую. На утро, конечно, приходится закрепителем прыскать, но хоть на лице разводов не остается, если усну в процессе. Новый проект? Бабушка действительно интересовалась моими делами. И поэтому я не стала отнекиваться и умалчивать. Изучая эльфийский, пожаловалась я, бросив укоризненный взгляд на маменьку. Леди Катарина, как ни в чем не бывало, развернула салфетку и уложила себе на колени. «Эльфийский?» – бабушка нахмурилась. «Кажется, еще никто не сообщал ей об особенностях моего перевода. Пришлось просвещать самостоятельно. И подробно». «Вот значит как», – спустя некоторое время проговорила леди Мариза. «А с ребенком посоветоваться вы, леди Тельгрей, не могли?» «Я делала так, как лучше», – поджала губы леди Катарина. «Антарина еще будет меня благодарить». «Надеюсь, до этого не дойдет», — фыркнула старшая леди Тельгрей. «Тари, радость моя, позавтракай у себя. Мне нужно обсудить кое-что с твоей мамой». «Но...» «Малыш, эти разговоры двух старых женщин. Молодым здесь не место». «Ладно». Мне оставалось только сдаться. Спорить с бабушкой было невозможно. Наверное, поэтому матушка и не любила приезда в свекрови. Переубедить леди Маризу было просто невозможно, а противиться ее влиянию крайне сложно. Подхватив тарелку, на которую щедро стянула едва ли не с каждого предложенного блюда, я направилась к себе в комнату. Изучение эльфийского шло неплохо. Почти каждый предмет в моей комнате был подписан и оклеен. Даже на аквариуме жижи имелся приклеенный листок с названием и парадигмой склонения. Но это для будущих свершений. Пока же мне предстояло изучить название блюд. Повар, проникшись моей проблемой, ежедневно готовил по 5-6 блюд из выданного списка. Именно поэтому, а не из врожденного обжорства, я оттаскивала в родные стены побольше съестного. Выставив все это перед собой, я пыталась вспомнить названия блюд и их написание. Если оказывалась права, откусывала кусочек. Стоит ли говорить, что горячего я не ела уже давно? Даже моя неплохая память отказывалась с первого раза воспроизводить трехстрочные наименования, коими эльфы награждали особенно полюбившиеся им предметы. Или, напротив, ненавистные. Ибо эльфийской кухней, к маминому огорчению, наш повар не владел. И таскать в комнату мне приходилось что-нибудь попроще, из местного и не столь изящного, но упоминавшегося в учебниках по языку. Вот и сейчас я поставила перед собой тарелку, на которой раскинулись кусочки из всех утренних блюд. Первым я угадала омлет, вторым – тост, третьим стал салат. А вот шарик мороженого, который доставили мне в комнату по бабушкиной просьбе, вылетел из головы. Я с болью смотрела, как тает лакомство. Но поделать ничего не могла. Стоит один раз дать слабину, и все. Больше я себя терпеть не заставлю. Промучившись четверть часа, я перерыла словарь в поисках нужного слова. Ледяное молоко. Эльфы решили не изобретать компас, а просто перевели суть. Лентяи. Они поленились. А мне теперь обидно, что сама не догадалась. Как бы в компенсацию я сунула ложку в креманку. Перспектива выходила безрадостная. По словам Декарта, которому все же пришлось меня успокаивать, в контрольной имелись вопросы и не только на знания, но и на понимание эльфийской культуры. Затрагивались кухня, достопримечательности леса, особенности моды эльфийского народа, его история. И все это, не считая таких прозаичных вещей, как описание внешности, пейзажа и базового пласта грамматики, призванного помочь составлять простейшие предложения. А еще слова, просто слова, бытовые, не вынесенные отдельно, но столь необходимые для настоящего общения. Я тихо застонала и упала на кровать. 3 дня назад, едва Декарт сообщил мне об особенностях контрольной, в ведущей столичной газете появилось объявление. Ищу репетитора по эльфийскому языку. Но никто до сих пор не откликнулся. То ли их сумма вознаграждения не устроила, то ли дворецкий дал отворот-поворот, но мне до сих пор никого не представили. А время шло, стремительно капало и утекало прямо сквозь пальцы. Читала я уже бегло, но не всегда верно. Опять же, некому было поправить мне произношение. С написанием дела обстояли проще. Среди пособий нашлись прописи, и я с должным усердием тратила 3 часа ежедневно на улучшение своих правописных навыков. Но долго так продолжаться не могло. Стук в дверь прервал мое унылое утро. «Можно!» – крикнула я, глядя в потолок. Руки сложила на груди, как и полагалось страдающей деве. Но тапочки были безнадежно потеряны на ковре. И завершить картину было нечем. «Тари!» – осторожно осведомился отец. Он был редким гостем в моих комнатах. Обычно мы виделись в его кабинете. И потому он не знал, где именно меня искать. «Вторая дверь справа», – подсказала я, чтобы лорд Николас раньше времени не обнаружил у меня подпольный склад мха. Его я все-таки заказала, списавшись со стыхом, и мы всю ночь занимались поставками ценного сырья. Как? В лучших традициях контрабанды. Запечатывали ценное сухое сырье в бумажные конверты и бросали в телепортационную шкатулку, указывая друг друга в качестве адресатов. Конечно, на первый взгляд было бы проще мне стоять и принимать письма, но в этом случае комитет по надзору за связью мог заподозрить что-то нехорошее. Еще бы, 2 сотни писем по одному адресу. Да еще и предельно допустимой массы для перемещения корреспонденции. Решили бы еще, что мы заговорщики, а мне нужен рейд в 2 часа ночи. Для пущей достоверности я тщательно разрисовывала свои конверты сердечками и цветочками, наполняла их рисом, чтобы передачи шли равноценные, в обе стороны, и отправляла. Стых поступал так же, только на конверт крепил ужасные эльфийские стихи из сборника. Он даже не удосужился номера страниц отрывать. «Парень, что с него возьмешь?» «Тари, я мешаю?» – поинтересовался папа, отрывая меня от воспоминаний. «Нет», – встрепенулась я, усаживаясь на кровати. «Ты что-то хотел?» «Да, у меня просьба». Отец выглядел виноватым, и я постаралась утешить его побыстрее. «Сделаем все в лучшем виде». «Что бы я без тебя делал?» – расплылся в улыбке лорд Николас и ушел, едва не забыв мне сообщить, что именно от меня требуется. «Пап, ты задание не выдал», – напомнила я, перебираясь к столу и сдвигая посуду к краям. Один из клиентов заказал доставку на дом. С наладкой. А у Рохра жена заболела. Он не может выйти на работу. Поедет Дирк. Но ты сама знаешь, за ним глаз да глаз нужен. Задумается, забудет винт прикрутить. А потом всю систему порвет. А большой заказ? Большой, кивнул отец. Клиент алхимией увлекается. Скупил все, что в каталоге было. Запасных частей на еще одну стоимость установки набрал. Еще кислот заказал. Но этого пока нет. Проходим сертификацию. Я могу на тебя положиться? Можешь, кивнула я. Когда выдвигаться? Сейчас, развел руками папа. По будням клиент работает. Только маме не говори, куда меня послал. Заговорщицки подмигнула я и побежала в гардеробную. Хоть на день смогу вновь вернуться в шкуру настоящей гномки. Контролировать поставку мне было не впервой. Но впервой было ехать на место в качестве официального начальника. Обычно я просто увязывалась за кем-нибудь из папиных подчиненных, пользуясь тем, что отказать дочери шефа они не могли. А если отправляли братьев, тут уж сам Бог велел. Да и клиенты наши, почтенные гномьи мастера, любили наблюдать за тягой детей к прекрасному и только и ждали моего прихода, чтобы рассказать о своем ремесле. С почтенным алхимиком мистером Троем мы и вовсе были друзьями. Нравилось мне, как под его ловкими руками жидкости меняли цвет, замерзали, а то и вовсе превращались в камень. Алхимия была моей второй мечтой, после артефактики. Увы, такой же несбыточной. Но здесь все еще могло измениться. Запрыгнув к кучеру, я поправила кепочку и расстегнула верхнюю пуговицу кожаного жилета. Я слегка переоценила погоду, а потому в теплом грубой вязке свитере и без жилета было достаточно тепло. Длинный шарф, закрученный на шее, надежно уберегал от простуды. А волосы ютились под кепочкой, мешая прохожим опознать во мне девочку. Конечно, при ближайшем рассмотрении сомнений бы ни у кого не осталось. Но пока я наслаждалась свободой от ограничений. Увидеть меня матушка посадила бы под домашний арест. А вот папа не возражал против моих проделок. «Хозяйка сегодня катается с нами?» Усмехнулся в бороду кучер. С ним мы были давно знакомы. Почтенный гном Аргас Тарак служил под началом отца уже 5-й год и перебрался в столицу одновременно с родителями. Официально его перевели по приказу сверху, а фактически он сам настоял на переводе, решив не менять хозяина. Отца Аргас любил, а вот с братьями не ладил, больше отдавая предпочтение мне, и радовался, когда узнал о моем переезде. Да, папа просил проследить. Делая большие глаза и прикладывая палец к губам, выдала я тайну за 7 печатями. «И правильно», — поддержал гном. «Я уже сколько раз ему говорил, хозяйку надо учить. Хозяйка не хуже управлять будет. Не лежит у его мальчишек душа к торговле. Прогорят они, если без надзора оставить. То ли дело хозяйка. Разве братья так плохо управляют?» — хмыкнула я, припоминая папины рассказы. До меня в заколдованных горах доходило мало слухов. Но о чьем-то крупном провале наверняка бы услышала. А раз нет, значит, и без отца под контролем у старейшины братья справляются неплохо. «Не по гномье они поступают», — развел руками собеседник. Но тут же спохватился, пока лошади не повернули. «По-людски себя ведут, а ведь им с гномами работать. Я же говорил хозяину, лучше бы сыновей сюда взял, а хозяйку оставил в царстве. Ведь не угрядит старейшина, репутацией поплатитесь». «А что братья такого сделали?» «Да в том-то и дело, что ничего, ничего они не делают». Все работают, что-то новое ищут, пути сбыта, технологию, богатую невесту, а они на старом сидят. Выгонят их с рынка, ей-богу выгонят. Как только хозяин от дел отойдет, погибнет предприятие. Ой, погибнет, жалость-то какая. Нет, чтобы хозяйку. Я вздохнула. Если гном начинал причитать, это надолго. И дело даже не в предмете разговора, дело в ритуале. Даже исчезни причина страданий, гном все равно не закончит голосить. Разумеется, при чужих почтенные мастера не позволяли себе таких вольностей. Но в кругу близких только повод дай. Разойдутся не на шутку. «А к кому мы едем?» – предприняла я попытку отвлечь гнома от страданий. «Знать не знаю», – пожал плечами Агрос. «Накладная у Стефана. Он основные комплектующие повез». «А куда доставка?» – продолжила допытываться я. «Да недалеко, в Золотой квартал. 5 минут и на месте будем. Не отпустил бы вас батюшка в трущобы». Хоть там трое все бы скрутил неверно, а не отпустил бы. Я улыбнулась. Знал бы папа, куда мы в царстве забредали, ведь не только в благополучных кварталах гуляли и в шахты лазили. И в окраинные поселения ходили, на троллей и гоблинов смотреть. Один раз даже темного эльфа видели. Он на задании был, крался. А мы в засаде сидели, ребятня 6-7 лет. Уже 3-й час сидели, а ничего интересного не происходило. Василиск не выползал, да и драконы от нашего желания не родились. А тут целый эльф, темный, на задании, уровнем ниже крадется. Стых от счастья, что хоть кто-то появился, банку с краской уронил. По закону подлости, вкупе с притяжением прямо на эльфа. Тот дернулся и ушел в невидимость. Только следы за ним еще долго тянулись и в темноте светились. Обычной краской стых никогда не интересовался. Нам потом орден дали за предотвращение покушения на одного из старейшин. Но это на официальной церемонии. Дома за уши отодрали и под домашний арест посадили. Но когда это смущало гордое гномье племя? Следующей ночью мы были уже на другом краю пещер. «Тпру!» – остановил Аргас лошадок. Все послушно замерли прямо напротив двухэтажного особняка. Ворота были радушно открыты, и помедлив гном направил нашу телегу внутрь. Следующая остановка выдалась у парадного подъезда. Здесь уже стоял, переминаясь с ноги на ногу, Стефан. В компании двоих крепких мужчин, а трое, отойдя чуть в сторонку, курил. «Ай-яй-яй, позорите фирму!» – неодобрительно тряхнула головой я и спрыгнула с козел. «Помогайте разгружать. Хозяева уже сказали, куда тащить, и помощников выделили», – ожил Стефан. «Переставьте ребить накладную». Как бы в ответ на его слова из дома показались трое служащих в одинаковой форме. «Тогда чего стоим? Приступаем. Раньше закончим, больше времени на отдых будет». И не говорите, что у вас планов на субботу не было. Не поверю. Трое со Стефаном переглянулись. Судя по всему, у них планы были совместные. Агрос неодобрительно покачал головой. Почтенный гном явно больше моего смыслил в мужских планах на выходные. «Пацан, а ты чей будешь? Чё так раскомандовался?» Хохотнул один из грузчиков. В отличие от остальных, семью владельца он в лицо не знал. А если знал, я хорошо замаскировалась. А всего-то делов, одежду на пару размеров больше напялить. Так хозяйский. Приказали присмотреть. Я и рад стараться. Пропела в ответ и вцепилась в Стефана. Господин начальник, вам помощь нужна? Идем, кивнул мужчина. Я послушно засеменила следом, ловя на себе завистливые взгляды. Еще бы. Мальчика на побегушках шеф забрал. Кого они теперь в лавку пошлют за закуской? Трой, и ты тоже? Да иду я, иду, недовольно гаркнул наладчик и поплелся за нами. Даже перекусить честным людям не дают. Не сейчас, отмахнулся от его претензий Стефан и обратился к одному из слуг. Проведите их в лабораторию. Слуга поклонился и быстрым шагом начал удаляться, заставляя нас не глазеть по сторонам. А жаль, я бы непременно постояла у часов или у карты. Но вместо этого пришлось едва ли не бежать за остроухим полукровкой, который почему-то затесался в слуги у хозяина дома. Нет, разумеется, взять на службу можно было и эльфа, но переплачивать за возможность похвастаться остроухим слугой в штате на это шли только самые кичливые богачи. Но как-то не вязался у меня в сознании. Денежный мешок с искренней любовью к алхимии. Неужели мода сменилась? И теперь, чтобы слыть просвещенным человеком, требовалась алхимическая лаборатория. Если так, цену стоило повысить раза в 3. На компенсацию морального ущерба мастерам пойдет. Мы миновали весь этаж прежде, чем показалась лестница, ведущая вниз. По традиции, сложившейся в незапамятные времена, лаборатории помещали в подвале. Да, прятать свое увлечение от гостей так было проще. А о безопасности в те времена не думали. Подумаешь, ядовитый пар вверх пойдет. Так божий промысел. Кара. Давно хотел хозяин или хозяйка второго супруга сменить. А хозяин к нам не присоединится? Фыркнула я, когда слуга остановился перед белой дверью, без каких-либо указаний. За такое легко мог оказаться и Василиск период линьки, и клетки с лабораторными крысами. И безобидный склад униформы. У господина эксперимент, он присоединится к вам позже. Зря, мрачно процедила я, вот уж точно простофиля. Специалист ни за что бы не оставил наемных работников без контроля наладку проводить. Это только папа о клиентах беспокоится, меня послал проследить. А обычно посторонний контроль в поставку не входит. Один только мастер приезжает, без помощников и коллег. Некому его поправить. Слуга от комментариев воздержался. Но в лучших традициях длиннокосых хмыкнул и заправил прядку за ухо. «То есть ваш хозяин даже не знает о нашем прибытии?» встрепенулся Стефан, которому кровь из носу требовалась подпись заказчика на договоре купли-продажи. Господин запретил беспокоить его во время эксперимента. В документах распишется управляющий, как только вы соберете свое приспособление. А управляющий даст мне гарантию, что заказчик хоть одним глазом в технику безопасности заглянет. А если он нечаянно взорвет себя и весь дом? Сел на коня Стефан, которому уже пришлось однажды посетить судебное разбирательство. Компания отца, разумеется, суд выиграла, но неприятный осадок остался. Милорд разбирается в точных науках лучше гнома. Недовольно бросил полукровка в защиту господина. Вот зря он так. Лучше гнома? Стефан никак не мог успокоиться. Лучше гнома только гном разбираться может, а у вашего господина перед именем мастер не стоит. Эльран, Таарин, Реливиан Шарлин, Эльванский. Эльф настоящий, а вы про гнома изволите говорить. Слуга недовольно поджал губы, но спорить с глупым человеком не стал. Не пристало эльфу, пусть и не лучших кровей, с человеком пререкаться под дверями. Недостойно и не подобает, но отчаянно хочется. И если б не одно какое-то «но», мешавшее полукровке отстоять честь своей остроухой половины, не миновать бы скандала. Простите великодушно, взяла я переговоры в свои руки. По незнанию господин Стефан не принял во внимание всю мудрость вашего народа. Никто из нас не сомневается в опыте дел серьезных и должном прилежании первородных. Не извольте гневаться. Гордыня глаза застилает. На низкие помыслы толкает. Распиналась я в лучших традициях остроухой литературы. По крайней мере, в том единственном шедевре, с которым уже успела познакомиться по настоянию магистра Даорисия, человек при встрече с остроухим должен был изъясняться подобным образом. «В следующий раз пусть рот открывает тот, кто разговаривать умеет», — обиженно выпалил эльф. Но гнев с его лица исчез, и даже годливости во взгляде не появилось, как будто за чистую монету принял мои кривляния. Не забыть бы отметить в своем труде неспособный на самоиронию. Надо бы характеристику заполнять потихоньку, «Вам сюда!» С этими словами эльф рванул дверь и застыл. Кажется, он все-таки ошибся. Вряд ли магистр Реливиан, чей дом мне было суждено посетить не иначе, как за какие-то прегрешения, ожидал гостей посреди эксперимента. Верно, если бы он рассчитывал на день открытых дверей, оделся бы в парадный камзол и сапоги начищенные. Но, увы, эльф не ожидал вторжения в святая святых. «Простите, милорд», – пискнула я вместо слуги и быстро толкнула дверь, пока эльф не опомнился. «Да уж, теперь мне будет, что на старости лет внукам рассказывать. Эльфа в шортах, соломенной шляпе и тапочках на босу ногу не каждому дано увидеть. А выжить после этого и вовсе подвиг. Если слуга нас не сдаст, будет сенсация. Зарисовать срочно, пока острота впечатлений не стерлась. Кай, вы говорите, дверь?» Не упустил возможности позлорадствовать Стефан. «Следуйте за мной», – проскрипел эльф, разрушая еще один миф о прелестных голосах обитателей леса. Следующая открытая им дверь не скрывала за собой магистра в затрапезном виде. А потому мы поспешили войти. Чтобы грузчики не ошиблись помещением, мы оставили эльфа стоять в дверях и укоризненно смотреть в коридор. Сами же устроились прямо на полу. По опыту знали, сборка затянется надолго. Так и случилось. Проконтролировав перемещение каждой детали, Трой принялся за свое колдовство. Собирал, завинчивал, проверял спайки, добавлял изолирующего раствора, настраивал водоотвод. Даже эльф, высокомерно надзирающий за нами, проникся и подошел ближе. А когда наладчик попросил инструмент, подал раньше, чем я успела дотянуться. «Оптовикам скидка», — шепотом поделилась я. «И бесплатная установка при покупке двух и более комплектов единовременно». Эльф гордо проигнорировал мои слова, но в глазах мелькнуло любопытство. «Со следующей недели будет работать выставочный зал. Адрес на визитке». И, не дожидаясь, пока полукровка откажется, сунула ему в карман ливреи контакты фирмы. «Можете привести друга». Последнее явно было излишне, ибо эльф насмешливо хмыкнул, вынул визитку, внимательно осмотрел и сунул обратно. Случайно, разумеется. «На случай, если господин заинтересуется», — пояснил он, уловил насмешливые взгляды уже с нашей стороны. «Конечно, могу дать еще, чтобы милорду было легче их заметить». Предложила я и ловко вытянула из-за пазухи не меньше 7 карточек. Слуга кивнул и взял все. Потом замер, как будто озаренный идеей. И, помедлив, предложил. «Перекусить не желаете? Мы были бы вам очень благодарны». Прежде чем Стефан успел отказаться, согласилась я. «Только без рыбы, умоляю вас. Я еще не выучила все виды». Эльф кивнул, хотя брови его недоуменно дернулись вверх. «Да уж, не сталкивался эльф с варварскими мотивирующими методами изучения иностранных языков. Не понять ему было суровую гномью душу. Впрочем, за приготовленные совсем не с эльфийской щедростью бутерброды простить нашему невольному помощнику готовы были, если не все, то остроухость уж точно. После 4 часов совместного пребывания в одном помещении наши отношения слегка потеплели. Полукровка уже не морщился от тихих переговоров Стефана с Троем и перебрался поближе. Длительное молчание давалось ему едва ли не сложнее, чем мне. Все же любопытство полукровка не было лишено от природы, а воспитание не выбило все задатки человеческой стороны. «А когда вы говорили, милорд нас посетит?» Подала тему для разговора я. Мужчина с облегчением вздохнул и даже слегка улыбнулся. Но мне, конечно, показалось. Когда закончится своим экспериментом? К сожалению, точнее сказать не могу. Иногда хозяин покидает лабораторию через полчаса после начала опыта, но сегодня что-то задерживается. Не все реакции идут быстро. Пожала плечами я, вспоминая, как сутки дежурила на практикуме. А чарами не всегда ускоришь. Есть вещества, которые взрываются при контакте с силой. Слуга вздрогнул. Если защита хорошая, то дом устоит. Поспешила я утешить распереживавшегося собеседника. На всех изобретениях, поставляемых нашей компанией, есть предохранитель. У ученого будет 3 минуты, чтобы успеть убраться из зоны взрыва, даже если он решит синтезировать драконий огонь и напутает с очередностью добавки реагентов. Обычно, узнав гарантированное время удержания взрывной волны, недалекие клиенты фыркали, топали ногами и убирались из представительств компании. Те, кто по счастливой случайности выживал после первой ошибки, приходили снова и готовы были переплачивать. Еще бы! Ожоги разных степеней тяжести, осколки стекол в теле и вытекший глаз одному особо привередливому типу, решившему сэкономить, не повезло. прочищали мозг и расставляли приоритеты раз и навсегда. И 3 минуты больше не казались им ничтожно коротким промежутком. «Драконий огонь?» – переспросил с порога знакомый мужской голос. Заинтересованно переспросил, с почтением и должным придыханием. А я и не знала, что магистр Реливиан может так говорить. «Ан, нет, показалось. Может». «Да, тесты проводились с использованием драконьего огня и пламени Играса. Дополнительный модуль, который вы заказали, позволит работать даже с самыми сильными кислотами. Тесты проводились с применением плавиковой кислоты. Если же...» «Я читал ваш рекламный проспект прежде, чем сделать заказ», – удовлетворенно проговорил эльф. Я с облегчением вздохнула. 3-й абзац проспекта я начала забывать. Всякая чушь последней недели напрочь вытесняла из памяти полезную информацию. Как будто в насмешку всплыл недавний облик магистра. Огромным напряжением мне удалось удержаться от улыбки. Но ироническая усмешка была бы нарушением правил. И я удержалась. Тем более сейчас эльф являл собой образец остроухого. Ни одной складочки, ни одного пятнышка на его струящемся одеянии найти было невозможно. Трой, не такой устойчивый, подавился воздухом, разглядев, кто заказчик. Да уж, с эльфийскими одеждами техника безопасности не поможет. Недаром. Все неплотно прилегающее к коже под запретом. А уж с традиционными косами и вовсе беда. Наверное, именно поэтому среди мастеров так мало длинноволосых и эльфосодержащих. «Распишите здесь». Взял слово Стефан и протянул эльфу ручку. Магистр заинтересованно изучил выданный ему экземпляр. «Разумеется», – кивнул он, ставя витиеватый росчерк в бумагах. «Это тоже вы производите?» «Ручки? Нет, это импорт. На внешний рынок пока не поступали. Продаются только в царстве и только для своих». «А вы?» «Часть нашего руководства сидит в горах», – ухмыльнулся Стефан. «Поставки также идут оттуда. И для местных заказчиков, и для самой компании в случае надобности. Я бы хотел купить у вас пару штук. В какую цену они обойдутся?» «Милорд, мы не имеем права продавать уникальные изобретения без одобрения Совета Старейшин. Как только будет принято решение о выходе данных товаров на внешний рынок, мы вам сообщим», – развел руками Стефан, ловко убирая подписанные документы за спину. «И неужели ничего нельзя сделать?» Продолжил искушать Стефана эльф. «Нет, ну я так не играю. Обычно гномы всех соблазняют, чтобы технологию выведать. А тут эльф в производственном шпионаже подвязаться хочет. Ага, так ему и уступят образец. Хотя если активировать механизм сбоя, все равно. Состав чернил также собственность подгорного царства и не подлежит передаче 3-м лицам. Разговаривайте с Тари». Стефан отмахнулся от ставшего неудобным клиента. «Владельца предоставляет она, так что...» «Стари?» – переспросил эльф, медленно поворачиваясь в мою сторону. Мужчина придирчиво оглядел кепочку, которую я так и не сняла, потертые бриджи, старый вязаный свитер с кокетливой заплаткой на одном из рукавов, шарф, повязанный на бедрах, чтобы нигде случайно не забыть, и остановился на лице. Сегодня, в честь выходного, я не рисовала мнимые веснушки, так раздражавшие моих коллег-эльфоведов. «Леди Тель Грей?» Очень медленно, буквально по слогам, выговорил магистр мое имя. «Здравствуйте, магистр», — сверкнула глазами я. «А что? В выходные вне стен факультета я могла себе позволить чуточку дерзости. Тем более, когда у меня хотят коммерческую тайну увести». «Что вы здесь делаете?» — недоуменно поинтересовался он. «Представляю отца», — как ни в чем не бывало, ответила я и пояснила. «Лорд Николас Тель Грей мой отец и совладелец компании. Компания открыта 14 лет назад в Гномьих горах. Год назад в Лисканте открылось представительство, и понадобился надзор за деятельностью филиала. Полгода назад было решено, что контролем работы здесь займется мой отец. Как в Лискант перебралась я, вам известно. Если возникнут вопросы по вашему оборудованию, готова проконсультировать вас во время любого перерыва». «Занятно», — хмыкнул эльф, теряя ко мне всякий интерес. «Сколько займет наладка?» «Я закончил», — отчитался Трой, сунув руки в карманы. «Он бы еще и сигарету прикурил, если бы не предупреждающие взгляды от меня и Стефана». «В таком случае примите мою благодарность и можете идти», — распорядился эльф. Я подавилась воздухом. Стефан прикусил губу, удерживая смешок. Трой недоуменно покосился на эльфа. Сам того не замечая, магистр дал нам возможность требовать дополнительную оплату. «Мы не имеем права принимать от клиентов что-либо за рамками счета. За оборудование и наладку вы уже заплатили. Мы уходим». Спешно, пока Трой не удосужился спросить, что он дополнительно должен дяде свои старания, проговорил Стефан и поволок коллегу на выход. Я поспешила следом. Медленно, чтобы иметь возможность заглянуть в покинутую магистром комнату, если дверь случайно окажется открытой. Увы, духи Штоллен были ко мне немилосердны. Вход был плотно закрыт, а прозрачное стекло сменилось черной матовой пластиной. Жаль. «Леди Тельгрей», — окликнул меня эльф. «Да, магистр». Я остановилась и обернулась к нему. Перед глазами все еще стоял образ надменного эльфа, внезапно оказавшегося в шортах. Рубашки на нем, как и во время эксперимента, не было. Как не было и волос на груди. Просто обнаженный лысый эльф. Никакой эстетики. Ни тебе теплоизоляции, ни защиты от холодов, ни мужественности на худой конец. Был бы крайним в любом шахтерском отряде. «Почему вы приехали вместе с мастером?» Пытливо заглянул мне в глаза эльф. «Наверняка на ложь проверять будет. Что ж, мне скрывать нечего». Отец попросил проконтролировать трое. Он хороший мастер, но увлекающийся. Сказываются эльфийские предки в девятом колене. До сих пор от некоторых пагубных привычек избавиться не может. «Нет, почему прислали именно вас?» Я глубоко вздохнула и во второй раз начала отчитываться. «Сегодня утром, когда наступило время вести ваш заказ, наш ведущий специалист не смог приехать. Вместо него к вам направили трое. Поскольку ответственность большая, при установке и наладке оборудования должны присутствовать два квалифицированных эксперта. Поскольку господин Терн и господин Арит сегодня отсутствуют в городе, отец попросил меня побыть вторым экспертом». «А вы разбираетесь в алхимии?» – усмехнулся эльф. Что удивительно, пренебрежение в голосе поубавилось. Осмотреть магистр начал с интересом. «Моя вторая детская мечта», – по привычке приложив руку к сердцу, заверила я. «Но вы все же пошли на мою специальность», – заметил Реливиан, облокачиваясь на стену. «Надеюсь, дом достаточно старый, и я, наконец, смогу попрактиковаться в оказании первой помощи». «Простите, ваша светлость, но обсуждение фактов биографии исполнителей не предполагается контрактом», – отрезала я. «Вот еще. Буду я плакаться доброму дядьке, который меня отчислить жаждет. И так чересчур много знает остроухий». «А если бы это было оговорено контрактом?» – внезапно заинтересовался эльф. «Как маленький, честное слово. Если в контракте прописано, изволь выполнять. Хоть дракона украсть, хоть принцессу сосватать. Консультация по вопросам гномий этики 5 золотых». И руку требовательно протянула. «Все равно никто не узнает, что я на сделку с эльфом пошла. Зато отстанет быстрее». «Идет», — хмыкнул эльф и рассмеялся. Моя уверенность в правильности собственных поступков слегка пошатнулась. «Авансом», — мстительно добавила я. «Идет», — легко принял правила игры магистр. «С доплатой за каждый неприятный вопрос», — продолжила гнуть свою линию я. «Значит, 5 аванса плюс доплата за каждый вопрос?» – прищурился эльф со странной веселостью в голосе. «Именно», – подтвердила я. Хоть магистр и разгадал замысел, сумму дополнительных выплат не узнал. «И сколько составит доплата?» – последовал закономерный гномий вопрос, заставивший меня впервые усомниться в родословной эльфа. «Нет, так не должно быть, определенно». 2 золотых», – неуверенно назвала я сумму дополнительных выплат. 40% от аванса. Грабеж среди бела дня. Устраивает. Магистр с видимым облегчением закончил спор. Если вас кто-то ждет, сообщите ему, что задержитесь. Надолго? Понимая, что от моих планов посетить лавки артефактников остался только розовый дым, спросила я. На 1-1.5 часа. Посчитав в уме, обозначил примерный промежуток времени мужчина. Когда закончите, поднимитесь в мой кабинет. Вас проводят. Выдав инструкции, магистр удалился. «Вы знакомы с хозяином?» Из лаборатории высунулась голова, забытая у всеми полукровки. Огляделась, не застала шефа и скомандовала всему остальному телу выйти в коридор. «Так уж получилось», — покаялась я. «А он всегда себя так ведет?» «Как так?» — заинтересовался полукровка. «На консультации напрашивается», — обозначила я интересующий меня аспект проблемы. «Раньше никогда». Но последние 2 недели начал интересоваться гномьими рунами. «Как будто нам одной алхимии мало», – пожаловался мужчина, напомнив мне о младшем представителе семьи Эльванских. «А сколько вам лет?» – поспешила уточнить я, пока экземпляр для сравнительного анализа не убежал, распознав во мне исследователя разумных рас. 34, – посмурнев лицом, ответил полукровка. Судя по всему, для него, как и для большинства дам, вопрос возраста был одним из острейших. А Алистаниэлю?» «Молодому господину 26», – растерянно отозвался слуга. Я от удивления позволил себе задать вопрос. «А вы знаете молодого хозяина?» «Угу. А магистру?» Получив бесценный источник информации, я уже не могла остановиться просто так. «197. Но, госпожа, зачем вам?» «Научную работу пишу», – по секрету поделилась я. «Вы мне очень помогли», – заверила я опешившего беднягу и пообещала. «Обещаю упомянуть вас в своем труде». «Спасибо». «Не за что. Гномы всегда помнят имена своих помощников». Я сжала кулачки и вдохновенно посмотрела в потолок. «Проведете меня к экипажам? Мне нужно предупредить коллег, что я задержусь». Полукровка важно кивнул. Аргос не хотел отпускать меня одну. Не потому, что леди не подобает по чужим домам ходить, а по другой, более понятной причине. Стефан объяснил почтенному гному, кому принадлежит дом. А между собой лесные подгорные жители, особенно старой закалки, были на ножах. Почтенный Аргос еще помнил последний эльфийский поход. Помнил, как остроухим начистили шеи. Но также хорошо помнил и соседку-мальчишку, в которого попало осколком. Так что не было причин у гнома любить своих остроухих соседей. Кое-как, убедив старого вояку, что помощь мне не нужна, ибо этот эльф, о ужас, совсем без волос, я вернулась под негостеприимный кров. Аргос напутствовал меня воинственным пожеланием проучить Длиннокосого и тронулся домой. Ему еще предстояло отчитаться перед отцом, куда я внезапно исчезла. Хотя отец может даже не спросить. Если бы произошла беда, Аргос бы сказал немедля. А раз забыл, у меня появились дела в городе. Последнее было истинной правдой. «Как вас зовут?» – тихо спросила я. Оставшись без моральной поддержки Троя, Стефана и Аргоса, я слегка приуныла. «Но ведь это не повод отступать. Еще и подзаработаем». Глубоко вздохнув, я натянула на лицо профессиональную улыбку и поспешила вслед за полукровкой. «Андрат», убедившись, что мое внимание целиком принадлежит ему, представился полуэльф с неэльфийским именем и, почувствовав мое недоумение, добавил: «Я местный». «А почему вели себя? Как?» Договаривать не стала. Нехорошо добрых людей обижать. «Доплачивают?» «Пристают меньше. Здесь же разные гости бывают. А к полукровкам везде отношения пренебрежительные. Эльфы, потому что кровь грязная. Люди, потому что мы не как все. Почему-то считается, что это почетно, эльф в семье. А на деле хуже не придумаешь. И почему моя мама не выбрала дракона?» «А к драконам иное отношение? У драконов бастардов не бывает», — менторским тоном заметил полукровка. «А от эльфов не каждое заклинание предохраняет. Вообще-то я леди», — напомнила я. «Поэтому и говорю», — хмыкнул слуга. «Хозяин, конечно, ни одного бастарда обеспечить может. Но нужен вам такой груз, когда вся жизнь впереди. Вы подумайте, может, оно того не стоит?» «Чего не стоит?» Я остановилась, не понимая, к чему ведет этот недоэльф. «Я вообще-то по работе». «По работе, по зову долга, по велению сердца», — начал перечислять Андрат, набивший оскомину предлоги. Лицо его скривилось, как будто разом все зубы заболели, а вместо обезболивающего вкололи стимулятор. А результат всегда один. Вон на соседней улице подрастает. «А от хозяина?» «Нет, что вы!» – отшатнулся слуга. «Хозяина человеческие девы не интересуют». «А к чему предупреждение было?» Я начала злиться. Никогда не любила долгих, ни к чему не ведущих вступлений. «Чтобы, когда милорд вам откажет, вы не подумали, кого еще искать. Тут на соседней улице живет лорд Ордалиан». «Не интересует», — оборвала я, прежде чем слуга сообщил мне полный адрес упомянутого лорда. «Что и говорить, эльфы! Можно сказать, сами отвергнутых дев в руки к смазливым проходимцам толкают. Из лучших побуждений, конечно. Где там уже кабинет?» Кабинет магистра Реливена был его крепостью. За тяжелым дубовым столом у окна можно было пережить небольшой взрыв и отделаться легкой контузией. За темной бархатной шторой, подметавшей пол, спрятать телохранителя, а под журнальным непрозрачным столиком – ядовитую тварь. Кресла стояли таким образом, чтобы посетитель не понял, есть ли у хозяина гости, разве что тролль имел шанс быть замеченным за широкой спинкой. Сейфа не было. Опять. Зато имелся камин с кочергой, как бы в назидание нерадивым трубочистам. А вот и леди Тельгрей. Магистр учтиво поднялся, стоило мне переступить порог. «Присаживайтесь». Я кивнула и по широкой дуге, чтобы внезапно никто не выпрыгнул, обошла правое кресло. Левое, как мне показалось, уже было кем-то занято. противном случае у магистра раньше времени развилось косоглазие, ибо не заметить его интерес к тому креслу было просто нереально. «Здравствуйте», – поприветствовала я еще одного своего знакомого. Куда уж без него. Да и не ходят эльфы поодиночке. Больше парами, тройками, табунами. Светлого дня, мистер Альтарель. Я глубоко поклонилась, как подобало подмастерью, и опустилась в соседнее кресло. «Вы знакомы?» Нехорошо прищурился магистр. «Я же заменяю Доналана. Забыл?» «А такой молодой», — насмешливо напомнил другу эльф. «Весьма польщен, юная леди, что вы оказали мне такую честь. Судя по всему, Элирана вы ею не удостоили. Иначе он не пытался бы умертвить меня одним только взглядом. Я был бы признателен, если б ты вел себя, как подобает в присутствии посторонних», — холодно заметил магистр, косясь на меня. Успокаивать его, заявляя, что после видения в шортах меня ничем не удивишь, я не стала. Еще расстроиться, а клиент выгодный. Деньги водятся, раз на всякие сомнительные консультации готов тратить. «В святых стенах университета я веду себя, как и подобает», — отмахнулся мастер. «А он заслуживал этого звания. Шарлин, про твой дом в нашем договоре речи не шло. Порой я забываю, кто отметился в твоей родословной», — устало ответил ему магистр. Победа в их пикировке явно ушла к разрушителю шаблонов. «Впрочем, что там о родословной Реливиан говорил?» «Леди Тельгрей, я попросил вас остаться, чтобы прояснить пару моментов. Вы располагаете временем, чтобы удовлетворить мое любопытство?» «Если условия, на которых я предоставляю информацию, те же», — напомнила я о тарифной ставке. «Хорошо. В таком случае я должен попросить вас отвечать честно. Если же ответ вам неизвестен, или вы не знаете, где можно его отыскать, сообщите нам об этом. Мы с коллегой уже потратили много времени, проверяя откровения экспертов. И не хотелось бы терять его и дальше. Вам все понятно?» «Понятно. Не буду знать ответа, скажу об этом прямо. Но вы же понимаете, отрицательный ответ – тоже ответ». «Понимаю», – вздохнул эльф серьезнее. Я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и дала отмашку начинать. «По какому летоисчислению живет подгорное царство последние 100 лет?» Сверившись с бумажкой, задал первый вопрос эльф. Я нахмурилась, эльф напрягся. Я поджала губы, эльф подался вперед. Меня тряхнуло, эльф схватился за графин с водой. Я не выдержала и рассмеялась. 5 минут я не могла успокоиться. 5 минут эльфы обменивались недоуменными взглядами. Посмеивая себе под нос, я все же ответила. «По стандартному, от исхода богов, как и все другие расы». «Вы уверены?» Не хотел просто так сдаваться магистр. «Абсолютно», – заверила его я. Эльф пометил что-то в лежавшей перед ним бумаге. Второй вопрос. «Кто открыл эффект Тауриана? В каком году исследователь получил национальную премию «Волшебный гор»?» Мне поплохело. Давясь от смеха, я все же нашла в себе силы спросить. «Вы серьезно?» Магистр еще раз сверился с бумажкой и озвучил формулировку. «А прежде чем ответить, нельзя ли кое-что прояснить?» Набралась наглости я. «Откуда только взялась?» «Спрашивайте», – недовольно разрешил эльф. «Откуда у вас эти вопросы?» «Разве это имеет значение?» «Имеет», – призналась я. «Поясните», – буркнул эльф. На его лице явно читались сомнения в моем профессионализме. «Но ничего, когда до него дойдет, что его надули. Впрочем, а его ли хотели проучить?» «Эти вопросы, они бессмысленны». «Поясните», – еще более холодно потребовал магистр. «Неужели все-таки его самого провели? Думаете, я поверю, что мой коллега, пусть мы часто и расходимся во мнениях, выдаст моему же племяннику задание без решения?» «Значит, их Алистаниэлю дали? Тогда понятно. А напрямую или кто-то передал?» «Мне это неизвестно», – отмахнулся эльф. Он явно злился, но воспитание мешало ему выказать недовольство при посторонних. «Значит, передали». Уверенно заявила я, понимая, что над новеньким поиздевались. Вряд ли такое домашнее задание вообще имело место. Странно даже, что старший эльф действительно у коллеги не спросил. Хотя если магистр взялся выполнять задание за племянника, популярности младшенькому это бы не прибавило. А учитывая, как его уже все любят, не популярен ваш племянник. Можно я на другие вопросы сама взгляну? А то, боюсь, умру от смеха. Лист мне протянули с неохотой. Куда с большим желанием магистр Реливиан бросил бы его в камин. Но воспитание? Да, сложно быть живым человеком в рамках традиций. Пробежав глазами по гномьим рунам, я убедилась в своих подозрениях. Заодно выяснила уровень владения гномьим языком у младшенького. Карандашом, по аккуратным крючкам гномьих жителей, неряшливо сиял перевод на эльфийский. Даже мой глаз видел, что согласование у парня хромало. Выписал слова в начальной форме и оставил, не потрудившись в удобочитаемый вид привести. Старший эльф его записями не пользовался, сам переводил. Печально, идея пронести шпаргалки, гномьими рунами написанные, провалилась еще до попытки осуществления. Но даже знание языка не дало магистру гномьего опыта. Эти сведения мы впитывали с первым случайно выбитым зубом. Закрепляли попаданием молота по пальцам, совершенствовали, отбывая наказание библиотеки. О, знали бы сразу, куда нас сошлют, не лезли бы ковырять рельсы и вычесывать Василиска раньше времени. Именно там, в библиотеке, задыхаясь от освежителей воздуха, мы переписывали труды великих. Тайна гномьих шифровок в трех томах. Ценная информация, как писать, где искать. Проказы на все времена. Издание 67-е. Дополненное и исправленное. Довеском шел краткий курс по судопроизводству. Но его начинали ценить куда позже остальных трудов. Леди Тель Грей напомнила о своем существовании магистр. Наверное, мне бы удалось тактично объяснить ему, что время и деньги на поиски ответов он потратил впустую. Но явившийся за работой Алистаниэль не дал мне даже слова сказать. Дверь распахнулась без стука, и прямо с порога, едва продравший глаза эльф, поинтересовался. «Дядь, у тебя получилось, или я лучше пап спрошу? Ты бы сразу сказал, что не знаешь. Подумаешь, все чего-то не знают. Даже странно было бы знать и все. Не волнуйся, я у Тари спрошу, как только увижу. Или у Грыта. С ним, конечно, дело иметь не хочется, но...» Алистаниэль обошел кресло и, приземлившись на подлокотник, заметил гостей. «Приветствую, лорд Шарлин». «Антарина, ты что здесь делаешь?» Удивленно спросил младший родственник и чуть повернул голову, демонстрируя мне свой литой профиль. «Работаю!» – хмыкала я уже не хуже эльфов. «Над чем?» Кажется, от потрясения Алис забыл, зачем вообще пришел к дяде. «Над твоей работой!» – усмехнулась я. «Кто тебе ее сосватал? За какие прегрешения? И давно?» Первый день, как только пришел. Потом хотели забрать, но я уцепился. Думал, так их одобрение заслужу. А то надоело слушать. Эльфы не способны ни на что. Что он тут забыл? Белоручка. Девчонка и то сильнее. «Подерись с ними», — дала самый простой совет я. «Докажешь, что не белоручка». «Поздно», — страдальчески вздохнул Алистаниэль и повернулся ко мне. «Да уж, кажется, кто-то ему успел дать похожий совет, забыв выяснить, какой эльф в ближнем бою. Теперь уже поздно, всем видно. Такой фингал просто не спрячешь». И эти гномы – звери какие-то. И ведь едва ли не половина людей чистокровные. «Тари, ну что я им такого сделал? Почему они меня не взлюбили?» – заныл эльф, хватая меня за свитер. Я проглотила готовые вырваться обидные слова и медленно принялась объяснять прописные истины гномов. «Во-первых, ты эльф», – принялась загибать пальцы. «Во-вторых, пришел в середине учебного года. В-третьих, наверняка высказался о них как-то неуважительно. В-четвертых, показал себя заносчивым эльфом. В-пятых, слишком много внимания уделяешь своему внешнему виду. В-шестых, у тебя поэтому эти дурацкие веснушки на лице были?» Встрял в перечисление Алистаниэль. «Тебе без них лучше». «Знаю», – недовольно буркнула я и продолжила. «В-шестых, перебиваешь постоянно и лезешь со своим ценным мнением. В-седьмых, не можешь кулаками за свои же слова ответить. В-восьмых, упертый до ужаса, даже во вред себе. Настоящий гном всегда знает, где нужно прогнуться под правила и отступить. А ты? В-девятых, у тебя родственник среди преподавателей, и ты этим пользуешься. В-десятых, я просто кладезь пороков», – простонал младший эльф, понимая, что перечисление продлится долго. «Жаль, я только вошла во вкус». Для традиционного гномьего общества, которое пытаются создать на лучшей специальности межрасовых отношений. «Да», громыхнула напрашивающимся выводом. «Ничего не поделаешь, гномы не эльфы». «А что с работой-то это делать?» С надеждой, словно я знаю ответы на все его вопросы, посмотрел на меня Алистаниэль. «Забыть. Но если забудешь, прослывешь еще и дураком, который, давши слово, не смог уговор исполнить. После такого тебя в приличном обществе не примут. Так что готовься документы забирать». И эльфа передернула. Он судорожно сглотнул и затравленно посмотрел на дядю. «Неправильное решение. Взрослые могут влезть в детские распри. лет до 5, а после любой призыв союзных войск старшего возраста будет караться анафемой и полным игнорированием нажаловавшегося субъекта. И что же вы нам порекомендуете, леди Тельгрей? Слово перешло к старшему родственнику. Как моему племяннику вписаться в приличное гномье общество? Стать гномом. Алист подавился воздухом. Его старший сородич насупил брови. А вот третий наблюдатель, лорд Шарлин, заливисто расхохотался. «Чего уж проще!» – всплеснул руками мастер Алистарель. И, обойдя кресло, хлопнул Алиста по плечу. «Крепись, настоящим гномом станешь. Вернешься, отец тебя не узнает». «Было бы лучше, если б узнал», – не согласился с другом магистр. Признаться, я получала ни с чем не сравнимое удовольствие, наблюдая за их беседой. Глава «Непринужденное общение по-эльфийски» уже начинало складываться в моей голове. Промедление грозило забывчивостью, и я напомнила о своем присутствии, почтенным господам, перешедшим на эльфийский, дабы не смущать слух дамы. Так они скажут, когда опомнятся, что начали ругаться на родном. «Я пойду», – дипломатично предложила я, поднимаясь со своего места. «Деньги за консультацию переведете на тот же счет, что и за оборудование. Пометка для Антарины. Папа мне передаст». «Стой!» – пришел в себя Алист. Судя по тому, как лихорадочно блестели его глаза, кто-то усиленно соображал. «А ты можешь сделать эту работу так, чтобы гномы остались довольны?» «Ты же можешь, я знаю. Никто на факультете больше не справится. А ты...» «Лезть на меня с 3 лет не действует», — обрывая его словоизлияние, предупредила я. «А что действует?» Войска обольщения мгновенно перегруппировались и продемонстрировали грудь колесом. «Эльфами не интересуюсь». Шепотом с придыханием отвергла я невысказанное предложение. «И ты бы поостерегся так делать? У меня психика сильная, а у иной девы при виде перворожденного с фингалом и нервы сдать могут». «Тари, ты невыносимая грубиянка», — поджал губы Алист. «А что еще я могу тебе предложить? Как будто тебя хоть что-то интересует». «Интересует», — заверила его я, внутренне поражаясь собственной наглости. «Что?» Меня снова рванули за свитер. «В следующий раз по рукам получат. У меня как раз свободна вакансия репетитора». «Кого?» – не понял эльф. А вот его старший родственник, кажется, соображал быстрее, ибо недовольство от моего упрямства сменилось снисходительной усмешечкой. «Репетитора», – повторила я медленно, едва ли не по слогам. «По эльфийскому языку. По независящим от меня причинам мне внезапно понадобилось изучить этот предмет. Грамматику я могу и сама запомнить, но без речевой практики будет сложно сдать. К тому же, произношение мое оставляет желать лучшего». «Стой!» Алист отстранился на расстояние вытянутой руки. «То есть ты хочешь, чтобы я с тобой эльфийским занимался? А у тебя есть другие варианты? Как ты верно заметил, никто, кроме меня, тебе помочь с гномами не сможет. А так, я помогаю тебе наладить отношения с сокурсниками и не быть невеждой. А ты занимаешься со мной эльфийским и не прогуливаешь репетиции. Этим ты, кстати, себе вредишь, а не мне». «Как будто эти танцы что-то решают». «Что-то определенно решают. Они показывают твое отношение к работе. А работа не может всегда нравиться. Поэтому ты или наступаешь себе на горло и берешь ответственность, либо до конца жизни играешь беспечного лопуха. Последних уважать не принято. Хотя с кем я разговариваю? Это же бесполезно. Эльф никогда не станет хоть чуточку гномом. Пожалуй, лучше мне сразу сдаться. Найду себе другого партнера, посообразительней». «Тари». На Алеста было больно смотреть. Но лучше он сейчас вырастет, чем я потом распишусь в своем бессилии. «Мастер Альтарель, не согласитесь ли вы дать мне пару...» Медленно давая Алесту возможность сообразить, что от него требуется, начала я. «Нет, не согласится. Их я тебе дам», – встрепенулся младший эльф. Схватил меня за руку и поволок вон из кабинета. «Нам не мешать, мы занимаемся». Конечно, произнося громкое «мы», Алистаниэль погрешил против истины. Сам эльф, вместо того, чтобы сходу начать постигать премудрости гномья, начал свою учебную карьеру с завтрака. Просидев всю ночь в компании малоприятной, но полезной, он вернулся домой только под утро и очень просил дать ему хоть часик перерыва перед плотной работой. Я пожала плечами и разрешила. Завтрак подали прямо в покое молодого хозяина, с доставкой на стол, у которого мы расположились. К счастью, с едой явился не Андрат. Заметив мой интерес, Алист решил нас представить. «Знакомься, Тарниаль, мой личный слуга». «Слуга и защитник», педантично уточнил мужчина, избегая смотреть на хозяйскую физиономию. Синеву на лице господина он считал личной недоработкой, даже несмотря на запрет нанимателя вмешиваться в учебную и сопутствующую деятельность чада. «Слуга и защитник», – послушно повторил Алист, страдальчески закатывая глаза, и добавил извиняющимся тоном. «Он чистокровный эльф. Терниаль – это Антарина. Она моя…» – юноша замялся, подбирая слова. «Он мой деловой партнер», – решив не тянуть Василиска за хвост, подсказала я. «Буду обучать этого ненормального гномьему языку и традициям. А я ее эльфийскому», – мстительно добавил Алист, желая оставить последнее слово за собой. Еще язык показал, будто шестилетка. Узнать бы еще, как возраст эльфа влияет на его умственное развитие. Может, я с младенцем разговариваю? «У нас взаимовыгодное сотрудничество», – недовольно прищурилась я и попросила. «Вы можете приготовить кашу Аксари?» «Кашу Аксари?» Судя по движениям бровей, эльф знал, о чем я прошу. «Вы уверены?» «Абсолютно серьезно», – подтвердила я. «Лишний стимул в обучении нам не помешает. И воды принесите. Много воды». Я пробовал кашу Аксари. Позволил себе снисходительную улыбку Терниаль. «Тогда неси две», – не мог смолчать Алист, оказавшийся не в центре внимания. «Будет исполнено», – пообещал слуга. «И кажется мне, кто-то переложит специй. Ведь когда еще выпадет возможность проучить хозяина?» Дождавшись, пока посторонние выйдут, Алист потянулся к знаниям и моему свитеру. «А что это за каша? Почему у Терниаля такое лицо странное было?» «Он просто ее пробовал уже», – отмахнулась я от вопроса и попросила. «Контролируй руки. Гномы терпеть не могут, когда их хватают за воротник, за лацкан или любую другую деталь одежды». «Прости». Эльф одернул руки и даже спрятал их за спину. «Извиняться будут гномы, когда от неожиданности молотком по ним стукнут, или киркой. И тебе повезет, если собеседник окажется не дровосеком или служащим пилорамы. У них все куда острее». Эльфа передернула. С воображением у эстетов было неплохо. А уж со всякими ужасами и вовсе отлично. Даже меня пробирали до костей поучительные гномьи истории, хотя даже маленькой всегда знала, таких ошибок я лично не совершу. Это только пришлые могут игнорировать духов и нарушать веками заведенные правила. «И ты там жила?» – сочувственно протянул Алист. «Среди этих диких гномов?» «Жила и хочу туда вернуться. Там очень славно. Никто тебя не хватает за куртку, не волочит неведомо куда. Дела сначала обсуждаются, проговариваются гарантии, подписывается договор. Все логично и рационально, никаких неурядиц. А наши суды – лучшие суды в мире». «Так уж и лучше», – не стерпел эльф пренебрежение к своей родине. «Конечно, а Верховный и вовсе ошибок не допускает. Ты запомни на будущее. Во всех гномьих договорах есть пункт. А нарушившего покарают духи Штолен. Запомни и всегда выполняй обязательства, если уж подписался. И эти договоры заверены у шамана. Духи поставлены в известность и проследят за воздаянием в случае чего. А если я не гном и в них не верю?» — мыгнул типичный эльф. — «К горам и любым провалам не подходи. Может, и обойдется. Последний рекорд был 3 года, 10 дней, 3 часа, 11 минут и 57 секунд. Хранили за счет казны». «Ужасное вы племя». «Не любим обманщиков», — согласилась я, порадовавшись, что и меня отнесли к любимому народу. «Не все потеряно. Если окружающие меня гномкой считают, может, и на моей улице рудный дождь пройдет. Сэкономлю на корме для жижи». «Преступности в подгорном царстве нет». «Шутишь? Истинная правда. Свои не нарушают, а на пришлых всегда духи найдутся. К шаману идти ближе, чем стражу». «Но ведь это убийство». «Не всегда. Духи заберут ровно столько, сколько ты задолжал. Другое дело, в счет включат все твои прегрешения. От незаслуженно обиженных родственников до массовой резни. Это для примера. Не нужно так переживать», — утешила я побледневшего эльфа. «У тебя такие примеры?» — зато размах показала. «Если мне теперь кошмары сниться начнут, духи тебя покарают», — мстительно заметил эльф и отправил в рот кусочек тоста. Мой желудок огорченно буркнул. «Угощайся», — мгновенно отреагировал Алист, демонстрируя несвойственное эльфам гостеприимство и радушие. «Верно, чему-то его уже научили». «Спасибо», — кивком поблагодарила я и невольно коснулась животика. Он в первую очередь пострадал от изучения эльфийского. И, кажется, начал мне мстить. Еще пару недель, и Бриджес меня свалится без посторонней помощи. Глубоко вздохнув, я закрыла глаза и попыталась вспомнить написание всех представленных на столе блюд. Как в насмешку, перед глазами вставал необходимый перечень, но, увы, выполненный гномьей вязью. Знали бы родители, какой язык действительно был для меня родным. Матушку пудар хватил. «Тари, ты в порядке?» – озадачился моим двухминутным молчанием эльф. Для него самого минута тишины была сродни подвигу. «Да, только пытаюсь вспомнить. Что вот это?» – буркнула я и указала пальцем на омлет. «Омлет!» – медленно, как будто яичная масса могла испортиться или трансформироваться, – ответил эльф. «Я знаю, что омлет!» – не оценила подсказки вредная я. «Я другое пытаюсь вспомнить. Что?» «Ваш аналог!» – недовольно хмыкнула я. Мне почти удалось выцепить из памяти нужное слово. Но Алист решил блеснуть умом, и слово вновь ускользнуло. «Так у нас тоже омлет». «Как он, по-вашему, называется и пишется?» Страдальчески объяснила я свою проблему. «А, ты в этом смысле?» – расслабился собеседник, решивший было, что гостья слегка сошла с ума. «Дай салфетку, напишу». «Только зачем тебе это надо?» «Надо. Я должна знать, что ем». «Ты и так знаешь», – рассмеялся эльф, но, кажется, до него начало доходить. Я так заниматься не намерен. Похудею, подданные не узнают. Подданные? Да какие у такого прохвоста подданные? Хмыкнула я, напряженно всматриваясь за корючки рун. И то правда, никаких. Эльф отдернул руки от салфетки, не заметил, как капнул чернилами себе в тарелку и отправил порченный кусок в рот. Ручки точно захватят этот мир. Зуб даю. Через 10 лет ни одна раса без них обходиться не будет. Получив салфетку, я с должным вниманием изучила надпись и поспешила уточнить. «Здесь «оу» или просто «о, долгое»?» «Долгое», глянув мне через плечо и убедившись, что написал все верно, ответил эльф. «Посмотри на окружение. Если у нас остальные звуки краткие, то этот точно долгий, иначе не бывает». «А как же исключение?» – напомнила я о головной боли эльфийского языка. «Как будто у вас их нет», – обиделся за родной язык Алист. «Нет», – довольно оскалилась я. «Гномий логичен и рационален. 23 правила регулируют весь грамматический строй. Зато чисел у вас 4. Единственное множественное, двойственное и тройственное». «Так для дела», – не согласилась с нападкой я. «Так исторически сложилось. Из-за цен на продовольствие. Их наличие мотивировано. А исключений нет». «Исключения не мотивированы?» «Они как раз и показывают, как язык менялся. Они доказывают, что мы развивались. А гномы как были в пещерах, так в них и остались. 2000 лет прошло, а вы никак реформу не проведете». «А зачем реформировать, если работает? Кривыми руками даже надежнейший образец сломать можно. Пока работает, никто туда гайки крутить не полезет. А постоянные изменения – признак нерешительности и неуверенности». «Это мы-то неуверенные, мы-то нерешительные. Да чтоб ты знала!» «Знаю», – оборвала я разговор, понимая, что еще чуть-чуть, и чересчур увлекусь спором. А так взрослые гномы не поступают. Зря силы потрачу, на дело не останется. «Да что ты знаешь?» Алис, напротив, распалялся сильнее. Щеки покраснели, зрачки расширились, ноздри раздулись. Хоть прямо сейчас на бой быков. «Стоп!» Я подняла ладонь вверх. «Мы взрослые и не должны спорить из-за ерунды. Согласен?» «Что?» переспросил эльф, не готовый к такому повороту дел. «Мы не должны спорить в первый же день наших партнерских отношений. Это непрофессионально». «А во второй?» Придрался к словам юноша. «Хотя какой он юноша? Ведет себя как маленький ребенок». «И во второй. В идеале мы вообще не должны ругаться. Поэтому давай остановимся на следующем. У каждого из изучаемых нами языков есть плюсы и минусы. Каждый из нас может составить целый перечень недостатков. И мы это сделаем». «Зачем? Это же лишняя работа». «Не лишняя. Таким образом мы поймем, каким моментам уделять больше внимания. Ведь задумайся, что мы относим к недостаткам. То, что для нас непривычно. То, что не соответствует устоявшейся системе. Значит, у всего остального есть аналог. Нужно только привести обе системы к равновесию. Понимаешь?» Я требовательно посмотрела на эльфа. Алист помолчал пару минут и обреченно выдал. «Кажется, я тебя боюсь».